Улыбаюшки-баю. Все в городе стихло, все лампы погасли, уснули кино, магазины и ясли, и только по рельсам, со звоном зевая, ползут, извиваясь, ночные трамваи. За окошком ночь настала, где-то вспыхнули зарницы, книжка за день так устала, что слипаются страницы, засыпают понемножку предложения и слова, и на твердую обложку опускается голова, восклицательные знаки что-то шепчут в тишине, и кавычки по привычке раскрываются во сне, а в углу, в конце страницы, перенос повесил нос, он разлуку с третьим слогом очень плохо перенес. Недосказаны рассказы, недоеден пир горой, не дойдя до этой фразы, на ходу заснул герой, перестало даже пламя полыхать в полночном мраке, где дракон своей драконшей состоит в законной драке. Никого теперь не встретишь на страницах спящей книги, только медленно плетутся полусонные интриги, дремлет юная невеста по дороге под венец, и заснули середина и начало и конец.